Глава 9. После моего выступления настала очередь Мишина, и тот быстро расправился с финансовой частью. Американцы покивали и решили пойти на обед. Хотя, как по мне, так это был уже скорее ужин. Время подваливало к 5 вечера. Сергей вызвался с ними, а я осталась в переговорной собирать бумаги и искать колпачок от помады. Можно было забить, но в таких вещах я, увы, педант. Я как раз наклонилась, чтобы заглянуть под стол, когда услышала над собой бесстрастный голос Юрьевского. «Это ищете». Резко выпрямилась и выдохнула, глядя ему в лицо. «Какой же он красивый, сволочь. Высокий, статный, глаза серые, как будто стальные, и лицо волевое. И волосы темные, до плеч, даже на вид мягкие. А уж по единственной седой прядке у нас полконторы вздыхает. Романтично же. А еще от генерального так пахло... У меня от этого запаха голова немного закружилась. Мужской и очень свежий аромат. Я вдохнула поглубже и блаженно улыбнулась. «Света, что с вами?» «Черт. Извините». Я попыталась убрать улыбку, но не смогла. Юрьевский смотрел на нее с подозрением. «Вы опять пили?» «Нет». Я взяла у него из руки колпачок от помады. «Просто вы хорошо пахнете». На секунду генеральный утратил свою невозмутимость. «Что?» «Пахните хорошо». Я пожала плечами. «Туалетная вода или что там у вас? Вкусно». Он вдруг ухмыльнулся и сказал. «А вы хорошо снимаете губами колпачок с помады. Очень эротично». «Старалась», — согласилась я, пытаясь скрыть смущение. «Визуализация всегда помогает во время презентации». «Особенно такая». Он хитро улыбнулся. «Тут и у статуи бы что-нибудь в штанах зашевелилось». «А вы всегда думаете только о сексе?» «Не всегда. Но когда красивая девушка в вызывающем платье губами снимает колпачок с помады...» «Да, думаю». «Вызывающим?» – опешила я. «Чем это оно вызывающее?» «Например, цветом». «Ну и все?» – сказала я недовольна. «Или на вас красный цвет действует, как на быка?» Юрьевский нахмурился. «Договоритесь, Крылова». «С америкосами?» Я сделала вид, что не понимаю его. «Конечно, договорюсь. Не волнуйтесь». Он ухмыльнулся и покачал головой. «Мало я вас обрабатывал, Света. Надо еще». «Блин, ну почему? Почему в этот момент, когда он сказал это, я до ужаса возбудилась? К тому же и губы облизнула». Юрьевский проводил взглядом мой язычок и сказал так спокойно, будто говорил не ужасную пошлость, а сводку погоды зачитывал. «Думаю, ваши губки умеют работать не только с помадой, но и с членом. Я прав». «Да что же это такое, Света? Что с тобой? Ты всегда была приличной девочкой, а тут вдруг... Стоишь и представляешь, каково это — делать ему минет. С ума сошла? Точно, к психологу надо. А лучше сразу к психиатру». «Не ваше дело», — буркнула я, опустила глаза, подхватила папку с бумагами и выскочила из переговорной. И несколько секунд, шлепая до двери, я чувствовала взгляд Юрьевского на своей заднице. Проклятие.